Авель. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Читаем в послании к евреям, 11 глава, 4 стих. Кто был Авель, о котором так хорошо написано в Новом Завете? Первое. О рождении Авеля так читаем в Бытие 4.1.2. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала, «Приобрела я человека от Бога, и еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Слова «и еще родила брата его Авеля» говорят, что Авель был близнецом Каина. Изгнанные из Едема Адам и Ева жили надеждою, что семя жены сокрушит голову змея, и предполагали, что это наступит при их жизни, возможно, в ближайшие годы. Рождение первого сына Ева приветствовала возгласом «приобрела я человека от Бога». И поэтому мальчику дали имя Каин, приобретение, и еще родила брата его, а зачем другой? О нем никакого обетования у них не было. Возможно, что и физически он выглядел слабее своего брата, и вот этому второму дали имя Авель. Второе. Слово «Авель» по-еврейски «хевель» встречается в еврейской Библии более 100 раз и означает «дуновение», «суета», «ничтожество». Всем известное Соломоново изречение «суета, сует», «все суета». По-еврейски так звучит «хавел, хавелим, хакол, хавел». Правда, несколько тысяч лет позже Давид написал «подлинно, совершенная суета всякий человек живущий» Псалом 38:6. Все же трудно найти человека, который бы хотел, чтобы его называли суета или ничтожество. А вот такое имя было дано второму сыну Адама и Евы, близнецу Каина. Однако одного слишком почтили, а другого унизили. Так бывает в жизни. Мальчики выросли, возмужали, и в их занятии выразился характер их. Авель был пастырь овец, а Каин был земледелец. Третье. Приношение. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Читаем в Бытие 4 глава с 3 по 5 стих. Каин, уверенный в своем особом назначении, в своей силе и правоте, принес от плодов земли дар Господу. В его приношении не видно ни благоговения, ни смирения, без которых человек не может приблизиться к Богу, как учил псалмопевец. «Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже» – Псалом 50, стих 19. А через пророка Исаию Бог сказал: «А вот на кого презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим» 66:2. Униженный и сокрушенный в своей семье, Авель искал утешения в Боге. Он думал о том, какой дар принести Господу, и чувствовал себя недостойным грешником. Внутренний голос подсказал ему взять из первородных стада своего и самое лучшее из них, а этим считался тук или жир, и принести Господу. «Без пролития крови не бывает прощения», читаем в послании к евреям, 9 глава, 22 стих. Сознательно или подсознательно, но Авель совершил это. Принесенная Авелем жертва принесла Авелю великое благословение. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Дар Авелев был принят Господом, следовательно, Господь доволен Авелем. Четвертое. Зависть. Видела также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, написал Экклезиаст в 4 главе, в 4 стихе. Каину стало завидно и обидно, что Бог оказал предпочтение Авелю, ничтожеству, и не обратил внимания на него Каина, с которым все считаются, как с чем-то великим. Авель в своей простоте совершенно не замечал, да, возможно, и не имел времени замечать худых отношений брата. Он уже привык, что его считали за ничто. Пятое. Убийство. «И сказал Каин Авелю, брату своему». Только эти слова имеем в сохранившемся еврейском тексте. Но в древних переводах, греческом, латинском и сирийском, написано: «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Бытие 4:8. Авель оказался первым мучеником за служение Богу. Но убит не безбожником, а приверженцем своего способа служения Богу. Прощаясь со своими учениками, Господь Иисус так сказал: «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Иоанна 16 глава 2 стих. Апостолы Христовы и первые христиане терпели гонения от еврейских фанатиков, которые верующих в Иисуса Христа считали опасными еретиками. Римляне преследовали и убивали христиан потому, что они не хотели приносить жертвы и поклоняться статуям римских императоров, которых называл народ божественными. В средние века католическая инквизиция замучила сотни тысяч людей за то, что те осмеливались уклоняться от учения и обрядов католической церкви. Не без вины и православная церковь, которая преследовала старообрядцев и сектантов. И в наше время в некоторых странах притесняют христиан, если они уклоняются от предписаний государственной власти, которая, в свою очередь, пытается стать для людей Богом. Нельзя защищать и оправдывать тех, которые призывают бунтовать против государства, не платить податей и налогов. Но когда государственные постановления противоречат повелениям Господним, тогда христиане имеют право отвечать словами апостолов Христовых: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих. А страдающие за веру могут утешаться словами: «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». 1 Петра, 4 глава, с 15 по 16 стих. О смерти Авеля апостол написал, что Каин убил его за то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 1 Иоанна 3:12. И Господь Иисус назвал Авеля праведным. Матфея 23 глава 35 стих. 6. Голос Авеля. В Бытие 4 глава 10 стих отмечено, что Бог сказал Каину: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Свидетеля не было. Каин ухитрился скрыть в землю и труп, и кровь убитого им брата. Трудно объяснить, как это было, но голос крови Авеля был услышан Богом. Каин был разоблачен, осужден и наказан в пример всем, ненавидящим брата своего. 1 Иоанна 3:15. Апостол Павел в послании к евреям отметил не один, а два голоса Авеля. Один к Богу, а другой к людям. Голос крови просил у Бога отмщения убийцы. В Откровении 6 глава, 9 по 12 стих записано, что души убиенных, Слово Божье, вопиют к Богу и ожидают отмщения их гонителям, какое наступит после того, как и другие мученики дополнят число. Другой голос Авеля – это голос его жертвы, ею он и по смерти говорит еще. Этот голос призывает людей приходить к Богу в смирении и сознании своей греховности. Если пролитие крови, принесенных Авелем в жертву животных, содействовали тому, что Авель был принят Богом и причтен к праведным, то мы теперь имеем нечто большее и совершеннейшее. Мы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Еврея 12 глава 24 стих. А о действии этой крови на жизнь и душу человека так читаем. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна 1:17. Аминь.